Этап пятый. Измерение результатов. Представьте, что вы тренируете бегунов, и ваша задача — добиться от команды качественно лучших результатов. Предположим также, что мы отобрали у вас секундомер и закрыли дорожку. Что вы станете делать? Наверное, сядете в машину, отмерите дистанцию на дороге, а потом купите секундомер. Так же, как профессиональному тренеру нужно четко определить, что значит лучший результат, и найти способ измерять скорость, компании нужно определить, что такое тактический успех, измерить его и зафиксировать результат. В компании LL Bean ежедневно отслеживают процент безошибочных доставок и сообщают его всем упаковщикам, а не только руководителям. В компании анализируется целый ряд показателей, начиная от времени, потраченного клиентом на ожидание, и заканчивая количеством ошибок. Когда Marriott была всего лишь маленькой компанией, ее основатель Уиллард Marriott начал систематически измерять результаты работы и сравнивать их с тем, чего добились конкуренты. Эта практика сохраняется и по сей день. Каждому клиенту гостиницы предлагается ответить на вопросы о качестве обслуживания, после чего эти данные анализируются и пересчитываются для определения индекса обслуживания гостя – ИОГ. ИОГ по каждой гостинице публикуется на ее сайте. Сеть кофейн-ресторанов Боба Эванса, основанная в 40-х годах прошлого века, заслужила свою репутацию благодаря безупречной тактике. И это подтверждается высшим рейтингом в отраслевых исследованиях по таким показателям, как уровень обслуживания и соотношение цены и качества. Боб Эванс поставил планку высоко. В течение 60 секунд после того, как посетитель сядет за столик, к нему должен подойти официант и вежливо поздороваться. Горячие блюда должны подаваться в течение 10 минут после заказа. Посетитель не должен ждать столик дольше 15 минут, даже в час пик. И как вы, вероятно, уже догадались, Боб Эванс постоянно сравнивает результаты работы своих ресторанов с установленными нормами. Особое внимание люди придают показателям, которые можно измерить. Почему все любят спорт? Потому что это одна из немногих областей, где можно объективно оценить результаты и увидеть прогресс. Проведите небольшой эксперимент. Выберите домашнюю работу, которую вы ненавидите, и проверьте, сколько времени вам потребуется на ее выполнение. Предположим, вам нужно 14 минут, чтобы собрать и вынести мусор. Теперь установите цель, например, сделать это за 10 минут и без ошибок. Проследите, как вы справляетесь с этой задачей в течение некоторого времени. Скорее всего, вы заметите две вещи. Во-первых, вы наверняка найдете способ постоянно улучшать свой результат. Во-вторых, начнете получать удовольствие от этой работы, она превратится для вас в игру. Те же методы следует применять и для совершенствования тактики. Выделите тактический прием, измерьте и зафиксируйте результат, сделайте выводы и используйте их для дальнейшего улучшения работы. Пусть это станет развлечением, игрой во время работы. Взаимосвязи между количественными показателями и постоянным совершенствованием результата посвящена теория цикл Шухарта, которую предложил Уолтер Шухарт. Цикл Шухарта часто используется японцами для развития тактического совершенства. Эта модель может быть полезна в работе над усовершенствованием любого процесса. Она включает 4 шага. Первый шаг представляет собой оценку наиболее важных достижений группы людей и определение того, что нужно изменить в ее работе. Затем же определяются исходные данные, проводится их количественная оценка и планируется изменение или тестирование. Второй шаг — проведение изменения или тестирования предпочтительно на отдельном участке. Третий шаг — изучение результатов и анализ того, что мы узнали. На этом этапе следует определить, какой из результатов можно применить в рамках всей системы. И, наконец, четвертый шаг — определение эффекта от изменения или тестирования. Следует заметить, что эти 4 шага можно повторять бесконечно.